Не странно, что самый православнейший царь из династии Романовых обратился к услугам Лютера? Ничего удивительного. Все, что историки приписывают царю Петру, имело исток в царствовании его отца, Алексея Тишайшего. И царство его было не менее громким и кровавым, чем у его сына Петра. Последствия сказываются до сих пор. Судите сами. Драма раскола и кровавое восстание Разина. А ведь этот воитель сначала ревностно служил царю, пока за случайную провинность не был казнен его старший брат. Такой кровавой внутренней распри Русь еще не знала. Добавьте сюда повальную алкоголизацию посредством открытия царевых кабаков. В довершение всех бед на Русь хлынула волна иностранцев. С запада шли бездомные вояки, с востока толпой текли ученые-греки. Воспользовавшись услугами царского механика, сторонники патриарха Никона получили верный козырь в борьбе со старообрядцами. Затопляемая комната – одно из изобретений европейских каменщиков-масонов для охраны наиболее важных тайн. Тот, кто знал тайну этого подвала, тот владел ключом и в прямом, и в переносном смысле. «Ключ жизни», — задумчиво произнес владыка Валерий. «Вот именно. После того, как я устроил потоп в подвале», — настоятель впервые улыбнулся. Воды в Досифеевой скрыне заметно убыло. Верующие были обеспокоены. Я провел молебен и в тот же день снова спустился в подвал и не нашел ничего лучшего, как бросить еще один камень. И что же? Родник ожил почти сразу. Я уверен, что механизм не только перекрывает воду в Досифеевом роднике, но и восстанавливает подачу. «Это точно?» — почти испуганно спросил владыка. «Скоро мы это проверим», — с детской улыбкой ответил отец Нектарий. Пройдя немного по тропе вверх и оказавшись у западной стены монастыря, все трое подошли к металлической ржавой двери с облупившейся масляной краской. В 43-м на холме, как на доминирующей высоте, была организована долговременная огневая точка. Но немец сюда не дошел, и этот бункер никогда не использовался. Настоятель срезал монастырскую печать с лучистой восьмиконечной звездой и отомкнул ключом массивную сварную дверь. Значит, в подземельях есть проход в тайное тайных? Осторожно, напомнил владыка. Без карты любой злоумышленник, турист или случайный бродяга сейчас же заблудится и в лучшем случае сделает огромный круг. Единственный экземпляр карты хранился под алтарем вместе с завещанием Досифея. Кто и когда составил эту карту? Все тот же немецкий мастер. Вероятно, он выполнил поручение тогдашнего настоятеля. Карта хранится в моем сейфе в строгом секрете. Я собственноручно скопировал ее, и сейчас она со мной. «Вы вскрывали завещание?» — осторожно спросил владыка Валерий. «Как можно?» «По регламенту это должно произойти при стечении народа в день торжеств». «У вас есть предположение, что в этом завещании?» Настоятель пожал плечами. «В любом случае, это святыня, заповеданная нам, Досифеем Чудотворцем». Настоятель развернул копию карты, и, сверяя маршрут, священники двинулись в подземелье. Тит шел впереди, разгоняя мрак синим фонариком. Пройдя уже довольно долго, миновав несколько развилок и ответвлений, владыка и настоятель очутились в камере с низким потолком. Часть пола занимала ржавая решетка с узкими косыми ячейками. «Это и есть вход. Тайная тайных», — гулким шепотом пояснил отец Нектарий. Под решеткой плескалась темная вода. Настоятель перекрестился и сделал нерешительный шаг к решетке, словно опасаясь переступать невидимую черту. Решетка на месте, замки не тронуты. Сквозь ячейки и ребенку не проскользнуть. Он обвел фонариком кирпичную стену и углы.